знал, что не вернется к кресту святого Катберта. Радость мимолетных встреч с Лианной не стоит той боли, которую она испытает, узнав об истинной цели его приезда. Ранд в одиночестве сидел на берегу, с тоской наблюдая за бесконечными набегами волн. Ему хотелось выбросить из головы все мечты о Лианне и утопить их в море, а самому стать прежним беспечным Рандом, не ведающим душевных мук. Она сделала его слишком ранимым, слишком чувствительным, а эти качества могут оказать плохую услугу, когда придет время жениться и стать хозяином Буалонга. Ранд вернулся в таверну в самом скверном расположении духа. Он без труда нашел Джека Кейда и предложил ему отвезти послание в замок. Джек с радостью согласился и, подняв деревянную кружку, воскликнул: «За моего господина, барона Лонгвуда!» На его щеках играл багровый румянец от крепкого нормандского сидра. Ранд лишь коротко кивнул. «Завтра». Ляне снился Лазарь, ее надменный супруг. Он стоял в полутьме у изголовья кровати. Его мрачное, нежеланное присутствие действовало на нее угнетающе. Но вот он шагнул ближе. Откуда-то брызнули золотистые солнечные лучи. Тьма рассеялась, и оказалось, что это вовсе не Лазарь, а Ранд. Его лицо светится чарующей улыбкой. Руки протянуты к Лианне. Он зовет ее. Она стала приближаться к Ранду, вот-вот дотронется. Запах моря и весны смешивается с ароматом мужского тела. Лиана уже чувствует его тепло. Внезапно Ранд растаял в мерцающем свете. У Лианы было такое ощущение, будто неведомая сила выхватила ее из плена сладких грез и швырнула в холодное серое утро. Ляна смотрела перед собой сонными глазами, не понимая, что же произошло. Чей-то крик за окном окончательно стряхнул с нее остатки сна. Спрыгнув с кровати, девушка завернулась в простыню и поспешила к длинному узкому окну. Часовой на навесной башне подавал какой-то сигнал, указывая на мост через Сомму. Присмотревшись, Ляна заметила одинокого всадника в белой тунике с золотым леопардом. Она вздрогнула от неожиданности, сразу ощутив холодное прикосновение каменных плит к босым ногам. Голос отказывался повиноваться ей, словно чья-то ледяная рука поползла вверх и схватила ее за горло. Ляне пришлось дважды сглотнуть, прежде чем она смогла крикнуть: «Бонни, скорее сюда!» Казалось, время остановилось. Наконец появилась служанка. Ляна нахмурилась, заметив соломинки в ее волосах. Она сразу догадалась, что Бонни проводила время с Роландом. Заспанное лицо девушки, с блуждающей на нем расслабленной и довольной улыбкой, подтверждало ее подозрение. «Боже мой, Бонни!» — возмутилась Лианна. «По-моему, ты должна спать в своей комнате. Уверена, что не требуется целая ночь для...» Ее щеки полыхнули ярким румянцем, и она с раздражением отвела взгляд. Бонни улыбнулась еще шире. «Вы правы, моя госпожа, целая ночь не требуется, но после этого...» Она сладко потянулась. «Вы знаете, как приятно лежать в объятиях мужчины?» Нет, Ляна не знала, и это раздражало ее еще больше. «Запомни на будущее, Ты должна быть на своем месте до первых петухов. Да.